4. Весьма дорогой, тем более, что единственный племянник. Отозванный по собственной просьбе и в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, что у нас обычно сопутствует одно другому, я покинул тебя, не попрощавшись. Но в этом есть и твоя вина. Поскольку мне было трудно оставлять тебя в тот момент, когда, как говорят в кругах близких к Голливуду, так резко оборвался фильм. Мэв на минуту прервал чтение и почесал затылок. Откуда дядя, писавший это письмо заранее, на что указывала и пожелтевшая бумага, и выцветшие чернила, мог предвидеть, чем обернется приветственно-прощальный ужин на его горной даче? Однако продолжал читать дальше. «Как ты мог убедиться, я сторонник ориентации на молодых и незамедлительной отправки их на безбрежные водки». Вероятно, дядюшка описался. Должно быть, воды. «Ибо только таким образом они могут чему-то научиться. Как говорят в наших краях, учение – свет. На этом письме, как ты, вероятно, заметил, стоит номер один. С данного момента каждые 2 дня ты будешь распечатывать по 1 конверту и поступать так до тех пор, пока не свершится то, чему свершиться суждено. Я пишу стилем далеким от изысканности, но, увы, и наша чертова литература – уже много веков топчется на одном месте. К тому же, правду говоря, она до сих пор не породила ни своего Шекспира, ни Буало. Данте же, хоть и был вдохновляем нами, впоследствии отрекся от вдохновителей. Когда на заре мира произошло разделение компетенций, белым достался не только первый ход, но и возможность выбирать специализацию. Они выбрали гуманитарные направления. Нам же по необходимости достались науки технические. Как ты, вероятно, слышал, долгие века наши конкуренты именовали таковые таинственными знаниями, бросали бревна под ноги алхимикам, медикам и алфизикам, не говоря уж об алтехниках. Именно в связи с технической направленностью наш ад, когда-нибудь ты сам в этом убедишься, вовсе не дурно развит в смысле цивилизации. Электрификацию мы ввели еще в 17 веке. А у всех функциональных дьяволов имеются служебные скользяки для перемещения по кипящей лаве. Ага, стало быть, осужденные на вечные муки тащили не санки. Относительно сути нашего света набралась куча недоразумений, недопониманий и искажений, проистекающих из проводимой белыми недоброжелательной политики, имеющей целью еще больше очернить нашу черноту. Прости мне корявый стиль. Визы, щедро выдаваемые нами, равно как и творческие стипендии земным деятелям искусств, использовались ими для вынюхивания наших достижений, затуманивания мозгов юным дьяволом, а за пределами ада для черной пропаганды. К примеру, некий Мемлинг пребывал у нас 6 месяцев за счет фонда Адского союза скульпторов и художников, а потом злостно и тенденциозно разрисовал нас в своем страшном суде. Более верно отражающий суть триптих Иеронимуса Босха был не точно озаглавлен, и истинный образ пекла назван садом наслаждения. Да, не скрываем, у нас царит железная дисциплина и скромные бытовые условия, но вызваны они исключительно необходимостью поддерживать закаленность духа, отсюда постоянное закаливание путем поочередного погружения в смолу и серу, впрочем, недолговременного и под наблюдением лекарей, а также потребностью противодействовать непрекращающимся подвохам со стороны конкурентов. Однако же кончу восхваление во славу наших краев, идущих в первых рядах не только по царящим у нас термическим условиям. Сам побудешь, узнаешь. Пора перейти к деталям миссии, конца которой, ввиду моего преклонного возраста и естественного износа, мне уже, увы, не дождаться. Твоя первая задача, после того, как ты оборудуешь безопасную базу, будет состоять в наборе соответствующей группы, необходимой для проведения акции, подробности которой ты узнаешь в следующих письмах. Внимание! Не советую распечатать их уже сейчас, ибо написаны они чернилами, которые становятся видимыми только в назначенный момент. Во всех своих действиях ты можешь положиться на моих парней. Это 25-процентные черти низшего разряда, славные, хоть и примитивные, выращенные нашими заслуженными учеными путем скрещивания и противоестественного отбора. В них заложено абсолютное послушание и императив обеспечения тебе безопасности. В случае конфликта этих двух постулатов твоя безопасность находится на первом месте. Разумеется, им также дано указание, к тому же не подлежащее дискуссии, не допустить твоего дезертирства, в чем, конечно, никто тебя не подозревает. А они умеют это делать. Итак, первая задача – набрать сотрудников. «Откуда я их ядреного ж возьму?» – охнул Мэв. «Откуда я их ядреного ж возьму?» – вероятно, спросишь ты. «Дорогой мой, как слиток золота на мировом рынке племянник, я могу лишь привести тебе цитату из конкурентов. Ищите и обрящите. Или другими словами, кто ищет, тот всегда найдет. Перечень контактов ты найдешь в книжке «Who is who in hell» в приложении «The World of Demons», которое можешь получить в любую пятницу в полночь на площади Бастилии, где обычно собираются тени великого террора. Книга требует, естественно, актуализации, но, будучи человеком, дьяволом, знакомым с рекламой и торговой спецификой, ты, надеюсь, разберешься запросто. Конечно, нынче осуществить наше мероприятие значительно сложнее, нежели бывало во время ОНО. Еще несколько тысячелетий назад леса были сплошь забиты не только турами и медведями, но и различнейшими нимфами, наядами и дриадами. Стада кентавров паслись на горных склонах, а встретить фауна было проще, чем крысу. Лозунг «каждой волости свою ведьму» полностью соответствовал реальности. А упыри, вампиры, домовые... Какое же было разнообразие! Только вампиров насчитывалось 44 вида. Ни один порядочный замок не мог обойтись без призрака. Страшилы собирались на развилках дорог плотнее, чем автостопщики. Болотные огни размножались, как тараканы. Существовали даже профсоюзы детоубийц и общество высшей полезности ведьм и зловредных карликов. Да здравствует страх, набирающий силу, и призраки, живущие до последней капли крови. Ныне всех обитателей нашего мира поистребляли, по примеру фауны африканских саванн, и руководствуясь бездушным материализмом и рационализмом, вытеснили за пределы науки и выкинули на помойку вместе с колдунами и предрассудками, остались лишь метафизические недобитки. Ты не поверишь, в 13 веке предложение на ангелов-хранителей превышало спрос. Бывало, у сильных мира сего имелось по 5, а то и по 6 таких красавчиков. И все равно они, сильные, стало быть, грешили, сколько влезет. А сегодня? В большинстве, как теперь принято говорить, регионов, один ангел-хранитель приходится на квартал, да и то на полставки. А есть страны, где лишь несколько пенсионеров пытаются нелегально зарабатывать на жизнь этой профессией. Но почему? Вероятно, племянничек мой разлюбезный, словно кровь с простоквашей, тебе на уста напрашивается вопрос «но почему?». Почему мы измельчали, угасли, сошли на 55-й план? Отвечу кратко. Эволюция. Неиспользуемые органы отмирают, а мы в какой-то момент перестали быть потребны. Началось все банально, с искушений и совращений, с так называемого «пути истинного». Одновременно с возникновением Ренессанса люди стали грешить вовсю, даже не ожидая наших уговоров. Определенное смягчение другой высокой стороны, которая, поверив ложному утверждению, будто само по себе совершенствование человеческого разума будет достаточной гарантией развитию моральности, выбралась в затишье, куда-то к востоку от Эдема, все реже используя репрессивные методы, привело к тому, что люди перестали испытывать страх. Либерализация в рядах белых, уже много веков не применялись штучки вроде Содома и Гоморры, потопа или казни египетской, привела к тому, что страх постепенно уменьшался, а убеждение, будто человеки могут все, укоренялось все глубже. Любой эволюции, собственно, двигаться только в одном направлении. Когда процесс человеческой эмансипации набрал силу, все пропало. Свершилось. Ситуация, которая вначале складывалась для нас чрезвычайно благоприятно, вскоре начала действовать демобилизующе. Из поколения в поколение дьяволы становились все менее агрессивными, менее предприимчивыми, начали проявлять интерес к культуре и искусству. Постепенно снижая противоестественный прирост, возникла мода «дьявол с дьяволом», что, как известно, бывает приятно, но дети от этого не рождаются. Ряды профессионалов таяли из года в год. Адовая элита не высовывала носа из своих укрытий. Не надо забывать, что у нашего мира есть определенные требования в смысле комфорта интимности или интимной комфортности, ненужное зачеркнуть. Упыри не выносят нового строительства, особенно теперешнего, электрического света. Русалки хворают в водах, ставших объектом массового туризма. В свою очередь ангел не может ужиться с телевизором, а меж тем все таинственное осветили, все скрытое показали, а лесные дебри, в которых укрывались оборотни, повырубали. Последствия ты видишь сам. Растеряв значительную часть своей силы убеждения, мы стали, во всяком случае на первый взгляд, непотребны. Да, мы, как и белые, не оказываем серьезного влияния на поведение людей. В централе наших конкурентов сейчас разбушевалась такая демократия, что все наиболее важные решения принимаются только большинством голосов, хотя и в этом случае кто-нибудь из святых да заявит особое мнение. Если добавить сюда повышенную явность райской жизни, то я думаю, тебе станет понятным, почему у них все попросту пошло прахом. Да-да, ты вскоре убедишься, сколь тяжко теперь существовать сверхъестественным силам. Несмотря на это, последнее слово за нами. Через 2 недели посмотрим, кто будет смеяться последним. Целую тебя, как самый нежный Иуда, твой дядя. Мэф закончил чтение. Посмотрел, еще нет ли какой-нибудь приписки или хотя бы денежного перевода, однако, не обнаружив ни того, ни другого, задумался. С того момента, как он снова оказался в руках своей охраны, прошло много часов. Доставив Аниту в аэропорт, Мерседес сменили на другую машину. Бербер опять, без помощи ключа, отворил дверцы первого попавшегося Форда и приехал сюда, в пустой пансионат в предместье Парижа. Пансионат назывался «Парадис», вероятно, для того, чтобы ввести в заблуждение противника. А его владелица выглядела не как одна, а как 3 колдуньи на пенсии сразу, к тому же родом с Ближнего Востока. Немного раньше турок представил Аните Мефа в качестве зажиточного предпринимателя. Воспользовавшись оказией, Меф узнал имена своих помощников. Того, что пожелтее, звали Али, более светлого – Хали, а самого черного – Гали. Стемнело. Наш герой успел уже полностью отдохнуть, принять ванну, после чего Али произвел ему полный массаж тела, доведя Мефа до состояния сосредоточенности и расслабленности одновременно. У низшего функционера ада были мягкие руки, приводящие на память девушек из Бангкока, которым специалист по рекламе был обязан несколькими милыми туристскими впечатлениями. Однако Али не был девушкой, и в этом сказывалось неудобство в ситуации. Гали принес ужин. Оказалось, он прекрасно готовит. Состоящий из зажаренной птицы и дичи в сопровождении 3 бутылок вина, чрезвычайно хороших лет. 1870-й, 1914-й и 1939-й. В таком подборе просматривался деликатный намек. Адские силы принимали явное участие в событиях тех лет. Окутанный махровым полотенцем, благодаря капле наркотика, полегчавший на несколько килограммов, Фаусон впервые за 3 дня подумал, что, однако, в жизни дьявола есть и хорошие стороны. Правда, он испугался этой мысли, но почти тут же в нем заговорил внутренний голос. «У тебя же не было выбора. Случилось то, что случилось. К тому же на твоем месте в любой момент мог бы оказаться кто-нибудь похуже». «Желаешь ли ты чего-нибудь, господин?» — спросил Хали, раскладывая перед Мефом рекламный буклет с фотографиями самых шикарных девушек Парижа классов 0 и супер. Сатана неофит только вздохнул. «Ага, ты имеешь в виду ту блондинку», — угадал Хали. «Надо было распорядиться, мы бы не отпустили ее так легко. Однако ты, господин, не проявлял ни малейшего интереса». «Вероятно, от усталости», — вставил Али. «Кроме того, мы думали, что малышка — наш, человек». «А нет?» В 2 словах ему пересказали ход преследования, подчеркнув совершенно случайное участие девушки в событиях. Ее прихватили, чтобы она указала машину похитителей. Возможно, они лгали, но какой им был от этого прок? «Хорошо бы знать о ней побольше», — сказал Фаусон. «Зовут ее Анита Гавранкова», — отбарабанил Хали. «В Париже полгода, занимается археологией Ближнего Востока в Сорбонне. Незамужняя, нам кажется, девушка, сирота. Второе поколение иммигрантов. Никаких сведений о родителях. Живет в приюте сестер Фелицианок». Тут Хали сплюнул через левое плечо. В аэропорту ожидала кузину, которая должна была прилететь из Рима, но та опоздала на самолет и не прилетела. Бюст 92, талия 60, бедра 92. «Идеально!» – причпокнул Гали. «Католичка в свободное время проводит в библиотеке, с мужчиной не встречается, в лесбийстве не замечалась». «Отличный материал для растления!» – потер руки Гали. «Тихо ты!» – рявкнул на него Мэв. «Скажите лучше, как с ней встретиться». «Ежедневно в 9 она бывает в читальном зале университета. Но пока суть доделаем, можно бы немного развеяться», — сказал Али. «Я вызову сестер Бьянцетти», — он указал на фотографии. «Этих, оливковых. До полуночи у нас еще есть немного времени». Но у Фаусона в голове были не какие-нибудь шуры-муры. Он думал исключительно о Гавранковой. Думал, думал и, наконец, уснул. Полночь на площади Бастилии было пусто, но не так, как можно было ожидать. Здесь крутились какие-то людишки, проезжали автомобили, работали поливалки, все было ярко освещено. Чтобы шляться в таком месте, привидению действительно следовало быть поклонником кварцевых ламп. Мэв трижды обошел площадь, не приметив ничего особенного. «Видимо, дядюшка что-то напутал по старости», — подумал он, и тут сообразил, что нечто подзывает его. Это нечто было рукой в роскошно расшитом рукаве с кружевами, и высунулось оно из кабины одной из уличных поливалок. Не будучи уверен, что это касается его, Фаусон, тем не менее, приблизился к автомобилю. «Влезай, мосье, чего ждешь?» – услышал он. Внутри, рядом с совершенно нормальным водителем в форменном комбинезоне, сидел засушенный старичок в костюме эпохи Людовика XVI. «Купить? Продать?» Просил он решительно. «Готский альманах? Книга Кабалы? Пророчество святого Малахия? А может, записки о Великой Революции? Локон Марии Антуанетты? Капсулку с кровью короля? Кальсоны бога войны?» «Мне нужен Who is Who in Hell?» — проговорил Мэв. «Охо, знаток!» — обрадовался старичок и толкнул локтем шофера. «Видишь, Мэкс, а ты говоришь, мол, вывелись уже истинные библиофилы. Пардон, месье, нам следует выйти. Я никогда не ношу с собой слишком много ценного товара. Мало ли что». Фаусон мог поклясться, что поливалка успела проехать всего несколько десятков метров. Меж тем округа изменилась до неузнаваемости. Они вышли. Узкая, покрытая грязью улица была заполнена странным туманом и толпами медленно прогуливающихся людей. «Променада нежитей», — пояснил старичок. «По пятницам у нас час прогулок, так что мы валандаемся от площади Бастилии до тюрьмы консьержери, от консьержери до площади Революции». «Ах, какое здесь было когда-то движение! Когда из консьержери выезжали повозки с осужденными на обезглавливание на гильотине!» Он развернулся и исчез, оставив Фаусона в потоке теней. Призраки, полупрозрачные и вялые, казалось, вообще не замечают Мэфа. Их внимание вроде бы привлекал широкоплечий мужчина с угрюмым лицом, который, минуя Фаусона, взглянул на него так, как мясник рассматривает свиную тушу. «Гражданин Шансон!» — шепнул высунувшийся из тени старичок. «Ох, его тут уважают, уважают!» «Признаюсь, не слышал о таком. Кто это?» «Палач Великой Революции. Почти все здесь присутствующие когда-то имели с ним дело. Кстати, какая экономия в рабочей силе? Такая великая революция и всего один палач. Позже человечество стало гораздо расточительнее. И подумать только», — посмотрел он в спину удаляющемуся Дылди. «Со мной у него не вышло. Чудеса! Я должен был предстать перед революционным трибуналом 9-го термидора. А ведь тогда признавали только один вид приговора. К счастью, в это время как раз пал Робеспьер. И вместо меня он сам испытал краткое прикосновение холодного металла к шее. Но если вы думаете, что я благодарю за это провидение, то ошибаетесь. С Со мной покончили иначе. Через несколько лет из меня сделали психа. Сумасшедшего», — повторил старичок. «Понимаете? Как и слишком независимого интеллектуала. И направили на принудительное лечение в закрытое заведение. Ну, я принес вам бестселлер. Последний экземпляр». «Сколько с меня?» «Здесь ничего, зато я принес письма 100 граждан нашего круга. Они заказали себе мессу по своим грешным душам. Сами они были атеистами. Вы сможете провернуть в ближайшее воскресенье?» Мэв смутился. «Видите ли...» «Знаю, знаю, вы сатана. Но видите ли, бизнес есть бизнес. Не будем детьми. Вам вовсе не надо лично идти в церковь. Организуйте через какого-нибудь посредника». «Постараюсь». «Ежели заглянете сюда в следующий раз, у меня будут к вам две просьбы. Я хотел бы приобрести хороший хлыст и несколько...» Он понизил голос. «Знаете, этаких скандинавских порнушек, только чтобы было много насилия, ужаса, крови». «А ваш шофер Макс не может?» «Макс порицает мои интересы. Ах, правда, забыл представиться. Маркиз де Сад». Тут он протянул Мэфу костлявую руку. Тот поднял свою, но старичок с истинно дьявольским чувством юмора, вместо того, чтобы ее пожать, провел ложный выпад ниже живота и вскрикнув при этом и я. Когда Фаусен инстинктивно наклонился, маркиз рассмеялся, как школяр, и побежал вглубь туманной улочки. «Куда прешь, баран?» — раздалось почти одновременно с писком тормозов. Нео-сатана открыл глаза. Он стоял посреди проезжей части, лихорадочно сжимая пожелтевший том с торчащим из него списком имен теней, ходатайствующих о молитве. Мэф пробормотал что-то невразумительное разъяренному водителю поливалки и прыгнул на тротуар. «Возвращаемся, шеф?» — спросил поджидавший его Гали. Однако в отель «Парадис» они не вернулись. Организованный заблаговременно «Ситроен» свернул в узкий лабиринт улочек. Фаусон вскоре потерял направление. Местность шла в гору, может, окраина Монмартра. На небольшой улочке им загородила дорогу машина для перевозки мебели. Кузов был открыт, а две опущенные на землю балки позволили Ситроену въехать внутрь. Двери фургона тут же закрылись. Очередная идея дядюшки или ловушка? «Выходите», — сказал Гали. Мэв вылез из Ситроена. Мебелевоз тронулся. В кузове было темно, однако не настолько, чтобы Мэв не заметил мужчины, сидевшего на скамейке. Совсем недавно произведенный в дьяволы, спец по рекламе вздрогнул. Сидящий мужчина был он сам. Сердце подскочило у него к горлу, а может и выше. «Как это понимать?» «Соображение безопасности», — отозвался Али. «Позвольте представить». Двойник встал и подал Фаусону руку. «Дублер», — сказал он собственным голосом. Мэв, слегка охрипнув, ответил оригинал. «Произошли некоторые осложнения», — сказал Али. «С этого момента ваши функции человека принимает на себя дублер, способный, хоть и посредственный». «Я бы попросил», — проговорил дублер. «Драматический актер, которого не используют в соответствии с его возможностями. Он поселится с документами Мэфа Фаусона в ваших апартаментах. Это решено». «А я?» Наш герой почувствовал странную сухость во рту, тем более, что краешком глаза заметил, как Гали открывает небольшую черную коробочку, где среди прочих аксессуаров почетное место занимает бритва. Али оттащил Фаусона вглубь фургона. «Все в порядке», — толковал он. «Не стану же я вываливать весь комплект информации при посторонних. Мы делаем только то, что необходимо. А начиная с определенного положения на иерархической лестнице вверх, в смысле вниз, конечно, нельзя не иметь двойника». «Но мне кажется, решать должен я», — Али поспешно кивнул. «Разумеется, во всем, что касается дела. Что же до вашей безопасности, то это уж наши с Хали и Гали заботы. Два инцидента, пограничники в горах и неудачная попытка похищения, доказывают, что за каждым вашим шагом следят. Нельзя исключать, точнее, мы почти уверены в том, что наши, так сказать, антагонисты предпринимают шаги, дабы затруднить наши действия, вплоть до физического уничтожения группы». «Но кто это делает?» «Надо думать, дядя написал вам о конкурентах. Извечная беспардонная борьба продолжается, особенно сейчас, когда мы вступаем в решающую фазу. В ближайшие 2 недели вы должны располагать полной свободой действий, а не думать о том, что вас в любую минуту могут прихлопнуть». «А этот?» — Мэв глазами указал на двойника. «Что он знает?» «Ничего, кроме самого необходимого. Он считает, что речь идет о торговле наркотиками. Ну и, может, еще о контрабанде оружием». «Верный человек?» «Лесорта. Он у нас на крючке с размером отсюда до Каены. 2 года назад этот актеришка участвовал в неком достаточно эксцентричном приеме. Случайно там оказалась не по годам любопытная девица, из тех, что до 16. Однако они занимались отнюдь не решением уравнений 2-й степени. Было немного алкоголя, наркотиков, совместное купание в бассейне. Тело девицы выловили спустя 2 дня в районе Руана. Виновников преступления до сих пор не обнаружили. Однако у нас есть любопытный фильм о тех событиях». «Ну, бандиты!» — восхищенно причмокнул Мэв. «Так точно!» — захохотал Али. «Да, еще кое-что. Для сохранения видимости с этого момента мы будем сопровождать двойника». «А я?» «Пока не наберете группу, придется поработать одному». «А если меня распознают?» «Не распознают, будьте спокойны». Процедура маскировки заняла немного времени. Краска, инъекции и средства неизвестной официальной медицине за 45 минут изменили Мэфа до неузнаваемости. Оливковую теперь физиономию украсил орлиный нос. Обрамили черные кудри, тело приняло более плотный вид. Пальцы укоротились, грудь и плечи покрылись густой растительностью, а на левой ноге вырос 6-й палец. Вельветки превратились в темный костюм. В паспорте стояло имя Матео Дьябло из Палермо. Таким образом, человек с внешностью американского интеллигента превратился в средиземноморского мафиози. «Брависсимо!» — воскликнул Гали. Несколько менее чудесно выглядел процесс разделения фондов. Дублер и черные забрали для расходов на представительство 1/4 денег дядюшки, что Фаусон воспринял так болезненно, будто у него по меньшей мере удалили 1 почку. Потом Ситроен покинул чрево мебелевоза и двинулся в сторону Парижа, увозя с собой дублера и адских чиновников. Лишь добравшись до мотеля вдоль дороги на Лион, Мэв вспомнил, что не спросил, сможет ли он в таком виде попробовать встретиться с Анитой. Сеньор Матео Дьябло, крупная щука сардинной промышленности, проснулся около 10. Заказал завтрак в номер. Дежурный администратор вежливо сообщил, что машина сеньора совершенно исправна и готова в путь. У псевдосицилийца вертелся на кончике языка вопрос, каким, собственно, автомобилем он владеет, но он вовремя сдержался. Первая встреча с зеркалом была ужасной. Однако после долгого изучения он отметил, что в новой ипостаси он чертовски, хо-хо, мужественен и вообще чрезвычайно представителен. Горничная, вертя нижним бюстом, принесла кофе, рогалики, сыры и, естественно, сардины. Однако она не вызвала в Мэфе вожделения, требующего немедленного воплощения в реальность. Впереди у него была слишком серьезная задача. Полночи он провел, продираясь сквозь чистокол фамилий над здорово поистрепанным «Who is who», полным вычеркнутых имен, дописок и дополнений. Альманах приводили в соответствие чуть ли не до последнего момента. Из нескольких тысяч представителей нечистых сил, зарегистрированных в середине 18 века, именуемого как насмех эпохой просвещения, сегодня осталось меньше дюжины. Он принялся выписывать фамилии и адреса, когда в руки ему попался лист, озаглавленный «Дополнение». Здесь были зафиксированы очередные потери. Нимфа Лорелея, вроде бы дока в земноводных операциях, тяжело раненная во время бомбардировки долины Рейна авиацией союзников, окончательно отдала концы в 60-х годах, отравленная водами величайшей сточной канавы Европы. Творение Ребе Бен Бецацеля из Праги, небезызвестный голем, который, вопреки устным преданиям, сохранился до 20 века у некого коллекционера в Моравии, был найден гестапо и по приказу Гейдриха перевезен в Берлин. Учитывая возможность использования гиганта в качестве очередного секретного оружия, где разделил судьбу других чудищ, погребенных под обломками имперской канцелярии. Наиболее туманными были истории Йети, как оказалось, далеких родственников европейских оборотней. Последнее стадо, выловленное в 1953 году китайской экспедиции, некоторое время скрывали в специальной резервации в районе Великой Стены. Увы, все снежные люди погибли во время культурной революции, когда оказалось, что они слишком тупы, либо чересчур честолюбивы, чтобы вызубрить маленькую красную книжицу с мыслями председателя. Напротив некоторых позиций стояли пометы, вероятнее всего пропал без вести. Своего же дядюшку, Хуисху приводил его псевдоним Барута III, Мэв вычеркнул собственноручно. Осталось 5 имен. Справки говорили, что это крупные специалисты в своей области. Но согласятся ли они сотрудничать? Кроме того, в какие операции, собственно, он должен был их вовлечь? Мэв вытащил из заначки 5 оставшихся писем и принялся рассматривать их пожелтевшие конверты, пытаясь угадать тайну содержимого. До утра срока вскрытия очередной инструкции оставалось много времени. Он решил использовать его на установление теперешних адресов своих потенциальных коллег. Первым в списке стоял Дракула. Альманах его титуловал то князем, то графом, а то и бароном. Мэв решил остановиться на князе, исходя из того, что лучше переборщить, нежели недоборщить. Нашлось еще несколько других имен и псевдонимов вельможи, среди которых чаще всего встречалась Носферату. Родня вампира, некогда многочисленная, понемногу редела. Последний из хозяев Карпатского замка удрал из Румынии в 1944 году. Хуисху упорно сообщала старый адрес, но рядом виднелась приписка от руки «Адресат неизвестен». Приходилось искать в другом месте. Фаусон подумал об эмигрантской среде, когда вдруг ему вспомнилось громкое дело трехгодичной давности, касающееся рекламы. Одна из фирм выбросила на европейский рынок отличный препарат для очистки зубов от камней, дав ему название «Дракула». Очень скоро начался процесс о злоупотреблении, связанном с названием, причем истцом выступала отнюдь не какая-нибудь кинофирма, а семейство, носящее эту фамилию. Быть может, в газетах того времени отыщется след? Уже через час сеньор Дьяволо сидел в читальном зале и листал старые номера пари-матч. Он не ошибся. Имело место такое дело. Вначале громкое, потом вдруг утихшее. В качестве доверенного лица от имени истца фигурировал адвокат Курт Штайнгаген из Вены. Дело он выиграл, но категорически отказался что-либо сообщить прессе. Сеньор Дьяволо незамедлительно раздобыл телефонную книгу Вены, где и нашел нужный номер. К сожалению, поднявшая трубку несимпатичная девица, судя по голосу 150-килограммовая, повторяла словно испорченная шарманка, что, во-первых, доктора Штайнгагена нет, во-вторых, не будет, в-третьих, он не дает интервью, с адвокатством покончил уже 2 года назад и клиентов не принимает. Спустя полчаса оборотистый нео-сатана уже держал в руках билет на вечерний самолет в Вену. В оставшееся время он пытался раздобыть информацию о судьбе следующего в списке – бароне Франкенштейне. Здесь перспектива тоже не радовала. Недвижимая аристократа оказалась в другой зоне, нежели он мог бы желать, а сам барон канул словно камень в воду. Было известно, что это искусственное создание, усыновленное последним из рода Франкенштейнов, в 1939-м вступило в элитарную воинскую часть, заработало несколько железных крестов, проявив солидную изобретательность и не меньшую жестокость. Близко связанный с Канарисом, после неудачного покушения Штауфенберга Франкенштейн пропал без вести. Однако, видимо, где-то переждал катастрофу, так как после войны разыскивающие его органы обнаружили денежный перевод в одном из швейцарских банков, перечисленный с его депозита на счет некой боливийской компании, которая, как оказалось, была чистейшей фикцией. Деньги пропали. Несколькими годами позже серебро с родовыми гербами Франкенштейнов появилось в одном из антикварных магазинов Буэнос-Айреса. Таким образом,